Глава 15. Тайны слов. В тот момент, когда доложили о приходе виконта де Моро, Ивейн писала письмо. Вчера ночью, возвратившись домой, она долго не могла уснуть. Рассвет уже тронул крыши, по улице пронесся первый утренний ветерок, а графиня ходила туда-сюда по своей спальне, радуясь, что под нею гостиная, и никого она своими расхаживаниями не потревожит. Спать не хотелось, и мысли, волновавшие Ивейн, вовсе не способствовали визиту тихой дремы. Она думала о поджигателе, о сегодняшнем пожаре и, конечно, о виконте де Моро. Когда он бросился в пламя, у Ивейн словно оборвалось сердце. Она не думала, не полагала, что мужчина может ради незнакомых людей так рисковать, ведь это не его дело. Понятно, что там были пожарные слуги, да и полиция отиралась поблизости, а виконту совсем не обязательно лезть в огонь. Но Сезар пошел туда, не колеблясь, не сомневаясь ни мгновенья. Когда он вернулся потом к коляске, усталый, весь измазанный сажей, Ивейн смотрела на него во все глаза и не могла насмотреться. А еще он называл ее по имени, явно того не осознавая. Что бы это могло значить? С ней никогда раньше не случалось такого. Ни один мужчина не владел ее мыслями. Все они были для этого слишком мужчинами в том наихудшем смысле, которым она их наделяла, высокомерными, самоуверенными, считающими себя умнейшими существами на свете. И виконт де Моро вначале показался Ивейн таким. О, как он ее раздражал в тот воскресный вечер у Люсиль! Как ей хотелось убить его прямо в Булонском лесу на следующий день. И что? К четвергу мысли Ивейн насчет виконта окончательно изменили направление. Теперь он казался ей не просто знакомым, который согласился помочь найти убийцу, но человеком, к которому следовало прислушаться. Почему так произошло? И почему каждый раз, когда виконт обращал к ней взгляд, внутри у Ивейн словно замирало все, а в голове разливался блаженный звон? Она не хотела этого для себя. Ни за что не хотела. Она и думать не желала, что над ней уберет верх не просто симпатия, влюбленность. Графиня Дебриан много читала, и в половине романов, которые так уважало высшее общество, все завершалось плохо. Влюбленные не могли воссоединиться. А ей воссоединиться с виконтом де Моро? Смешно. На самом деле Ивейн и вправду считала для себя замужество полнейшим бредом. Она не собиралась выходить замуж, по крайней мере, до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. А цели у нее были определены. Она хотела создать движение за права женщин во Франции. Виконт верно угадал. Но как сделать это? Как противиться режиму, который, стоит тебе трепыхнуться, возьмет за глотку? Ивейн видела, как власть подминает под себя умных и одаренных людей, и некоторое время недоумевала, почему Сезара не уничтожила правительственная машина. Однако сегодня в вечернем разговоре он обмолвился, что не занимается политикой. И что может противопоставить одна женщина этому аппарату, который не разбирает, что лучше, а что хуже, и просто давит все проявления свободы мысли? Журналист Трюшон тоже весьма печально высказывался о цензуре, которой теперь подчинены газеты. И для Ивейн, которая не видела осуществления своих целей без большой кампании в прессе, это было практически катастрофой. Графиня собиралась после окончания дела побеседовать с новым знакомцем, господином Трюшоном. Возможно, он что-то сможет посоветовать. Мысли о том, каким станет ее будущее, переплетались с мыслями о виконте, которому удалось реализовать свою страсть, и уже к самому утру Ивейн настигла идея. Графиня с ее идеями одна, но только во Франции. Однако в других странах ведь есть единомышленницы. После завтрака она найдет те газеты, что бережно хранятся у нее, газеты на немецком языке со статьями Луизы Отто Петерс. Возможно, если написать в редакцию, там передадут письмо самой Луизе, и вдруг она снизойдет до ответа. Она не может оставить такой вопрос без внимания. Когда Ивейн пару лет назад заказывала одному художнику с Монмартра написать портрет Луизы, используя рисунок в газете, графине и в голову не приходило, что этой женщине, служившей ей авторитетом, можно отослать письмо. Только тогда Ивейн смогла заснуть. Однако во сне ее преследовал образ виконта, а потому графиня не выспалась. Впрочем, Ее это не слишком расстроило. Встав, Ивейн, к удивлению горничной, выбрала для себя утреннее платье изумительно бежевого оттенка и наведалась к вдове де Буавер. Мари лежала в постели, но плакать уже перестала. Жюстина, вся в черном, сидела на краю кровати. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила Ивейн после того, как были высказаны обычные вопросы и слова сочувствия и утешения. Мари покачала головой. «Нет, дорогая, ты и так заботишься о нас. Я должна быть сильной, чтобы похоронить моего дорогого Жульена». Похоронами занимался Патрик, и они должны были состояться утром в субботу. «Если что-то понадобится, сразу присылайте за мной», — велела графиня и направилась в кабинет, чтобы, запершись там, без помех приступить к сочинению письма. Дело оказалось непростым. Ивейн извела едва ли не стопку бумаги, пока нужные формулировки не начали ложиться на лист. Но как только верный путь был нащупан, слова посыпались, словно из рога изобилия. Да все правильные, истинные. Ивейн писала, сажая кляксы и нещадно скрипя пером, и почти закончила, когда постучался слуга и доложил, что Викон де Моро ждет в гостиной. Графиня удивилась. Она вовсе его не ждала. Сезар обещал прислать записку, если выяснится что-то новое, и никак не собирался приезжать сам. Посмотрев на письмо и решив, что небольшой перерыв пойдет на пользу, а переписать его можно и немного попозже, час-другой роли не играют, Ивейн спустилась в гостиную, на ходу натягивая тончайшие перчатки на заляпанные чернилами руки. Сезар действительно был там. Он повернулся графине навстречу, сегодня безупречно выбритый, элегантный, но одетый не для торжественного визита, а для верховой езды. Высокие сапоги, суконные брюки, темно-синий узкий сюртук и жилет с серебряными пуговицами. Все просто и вместе с тем производит впечатление. «Доброе утро, виконт!» Ивейн постаралась, чтобы улыбка выглядела обычной, хотя при виде него сердце и так заколотилось в груди. «Вы меня удивили!» «Доброе утро, мадемуазель!» «И извините за вторжение без предупреждения». Его четкая речь звучала дружелюбно и ничуть не насмешливо. «Не откажете ли вы мне в просьбе?» «Смотря, что это за просьба?» «Проехаться со мной до кафе Тортони. Я угощу вас кофе или шоколадом, и еще мы можем заказать сколько угодно пирожных». Ивейн чуть в обморок не упала, услышав такое предложение, хотя вообще-то склонна к обморокам не была и бледных страдалец презирала. «Виконт, мы с вами договорились вместе разобраться в этом деле, но не пить кофе в общественных местах», — произнесла она как можно холоднее. Сезар же, будто не слыша Ивейн, приблизился, оказавшись в полушаге, и мгновенно заполнив собой все пространство, во всяком случае так графиня помстилась. Протянув руку, виконт заправил Ивейн за ухо вечно выбивающийся непокорный локон и, совершив сие вопиющее неприличное действо, заметил: «А я не договаривался. Если уж вы настаиваете на товарно-денежных отношениях, то пусть это будет платой за мои услуги сыщика». Ивейн едва не задохнулась от возмущения. «Вы... Да как вы смеете?» Она не понимала, что ее злит больше, его близость или его возмутительные слова. Графиня шагнула назад, чтобы смотреть не совсем уж снизу вверх. «Сударыня», — произнес виконт, сделав лицо несчастное, отчего ей немедля стало смешно. Однако Ивейн смех сдержала. «Прошу вас, не заставляйте меня вас уговаривать. Я прошу с одной лишь целью. Мне лучше думается, когда я излагаю свои мысли кому-то. Конечно, я мог бы изложить их Флорану, своему камердинеру. Однако он лишь слушает меня вежливо, кивает и повторяет: «Да, ваша светлость, нет, ваша светлость, вполне возможно, ваша светлость». И поверьте, это так утомительно. Беспокоить ведока я не хочу. А журналиста тем более. Он все мои размышления, спокойно, не мучаясь совестью, растащит на цитаты и получит очередной гонорар. Остаетесь вы. С вами-то я могу побеседовать об этом деле. Вы — лицо заинтересованное, к тому же не лишенное ума, а мне есть что обдумать. Ну, соглашайтесь же». К концу этой тирады Ивейн окончательно смягчилась. «Ну, хорошо», — пробормотала она. «Я только возьму шляпку. И верхом я не поеду». «Так прикажите заложить коляску», — с убийственной иронией посоветовал довольный Викон де Моро. Кафе Тортони располагалось на углу Итальянского бульвара и улицы Тебу. В этот час тут было не слишком много народу. Завтрак завершился, обедать публика еще не захотела. Потому для виконта и его спутницы без труда отыскался прекрасный столик под сенью каштанов. Сделав заказ, Сезар заметил: «Одно из моих любимых кафе в Париже. Я тоже бывала здесь несколько раз. Приходила, садилась, читала газеты. Вы словно старый счетовод, сударыня. Поддразнил ее виконт, но Ивейн на шутку не поддалась. Так что с вашими размышлениями? Рассказывайте же. Подождем, пока нам все принесут. Когда на столе, покрытом белоснежной скатертью, утвердились фарфоровые чашки, серебряный кофейник и блюда со сладостями, Ивейн спросила снова. «Так что?» «Я был у отца де Море, нашего вчерашнего знакомого. Он заставил меня задуматься о том, что эти цитаты из Библии не просто цитаты, но ключи к каким-то отношениям». И Сезар коротко пересказал свой разговор со священником. «Теперь я хожу, отягощенный сими думами, но никак не могу ухватить ниточку истины». «А вы думаете, это действительно ключи?» «О, несомненно». «Но не в том смысле, что это ключи к следующему убийству, нет, иначе поджигатель присылал бы их до совершения злодейства, установив правила игры, а они всегда приходят после. Это как бы поставленная точка, означающая «дело сделано». Мне кажется, он воспринимает это именно так». «А мне кажется, вы слишком много угадываете о человеке, которого не знаете». «Полагаете?» Виконт сидел в своей любимой позе, вольготно откинувшись на спинку стула, и помешивал кофе тонкой ложечкой. «Но ведь в этом и состоит моя задача — разгадать его, составить портрет его личности, найти и остановить. Разве вы не этого хотите?» «Я хочу, чтобы он болтался на виселице», — выдохнула Ивейн. «Или чтобы его голова скатилась в корзину с соломой. Меня устроят оба этих варианта, и еще с десяток менее христианских. Вот видите? А я желаю, чтобы справедливость восторжествовала, и мне не дают покоя эти отрывки, как будто в них сказано что-то важное, чего я не могу понять. А может быть, они прямо указывают на человека, который стоит за ними?» «Если бы я была поджигателем», — заметила Ивейн, «и мне хотелось бы после убийства поставить финальную точку, я избрала бы не строки о пламени, а что-то о вселенской справедливости, Божьем возмездии и так далее. Он же такое чувство, будто он наслаждается самим словом «огонь».» Виконт смотрел на нее в задумчивости. «Вы правы», — медленно произнес он. «И в его наслаждении скрывается тайна. Он не просто мстит. Он получает удовольствие». Он обрамляет этими письмами свои деяния, словно вставляет картину в раму, и каждое слово для него значимо. Сезар вытащил из кармана листки и разложил перед собою. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Святой Отец полагает, что тут говорится о возмездии, которое настигает грешников, балующихся с огнем. Но что именно они сделали? Что это за зажигательные стрелы? «Какие-то дела», — предположила Ивейн. Разгадывание головоломки увлекло ее. Здесь, в красивом кафе Тортони, рядом с Сезаром, это казалось занимательной игрой, а не реальным делом, делом об убийствах. «Да, дела, но вот какие именно? Что за дела у Алексиса де Шартье были с этими господами и одной дамой, вечная всем им память? 5 трупов, не считая слуг, и никакой зацепки, но... Я убежден, их что-то связывало, и если связывает еще кого-то, почему этот кто-то не бежит? Откуда вы знаете, может, они уже сбежали? Может, да, может, нет. Баронесса де Менар осталась в городе, да и муж вашей кузины никуда не собирался. Кстати, о нем. Нет, это позже». Виконт потер подбородок, провел кончиком мизинца по тонким усам. «Итак, Шартье погиб первым, и первым из тех, кто вооружен зажигательными стрелами. Что может быть такого опасного в зажигательных стрелах, когда в этом замешана группа людей, казалось бы, между собою незнакомых?» Ивейн пожала плечами, но Сезару и не требовался ее ответ, он ответил сам. «Сговор. Какой-то тайный сговор, какой-то план, который обсуждается субботними вечерами. 3 из них уезжали, и если бы мы знали точно о Фредерике и об Алене де Ротте, наверняка выяснили бы тоже». «Или закрытый клуб», — заметила Ивейн. «Почему же обязательно сговор?» «Потому что в закрытом клубе все проводят время, но и только. Они не пускают стрелы, если можно так выразиться». «Ваши аргументы не выдерживают критики, Виконт. Кто знает, что родилось в больном мозгу поджигателя, какое сравнение? Может, в этот клуб заказывали молоденьких проституток и всячески их истязали. Откуда вы знаете?» «А вы откуда знаете о таких вещах?» Графиня фыркнула. «Да бросьте. То, что об этом не говорят в салоне мадам де Жерве, не означает, будто такого не случается». «Хорошо, хорошо, вы правы. Сговор или клуб?» Он выглядел таким оживленным и таким настоящим, что Ивейн в мгновенной вспышке прозрения осознала. «Так вот он, какой настоящий Викон де Моро!» «Если клуб, то это дела удовольствий, которые кого-то задели. Если же сговор, какая-то тайная организация, она должна иметь целью не только веселое времяпрепровождение. И какие же цели вы предполагаете?» «О, тут вариантов масса, но, учитывая личность Шартье, с которого все началось, я рискнул бы предположить политику». «По вашим словам, он был весьма скрытен. Почему бы ему не состоять в тайном клубе любителей воздухоплавания, где озаботились постройкой дирижабля века?» Сезар расхохотался, и Ивен, не сдержавшись, тоже улыбнулась. Таким приятным был смех Виконта. «Поверьте, я знаю парижских воздухоплавателей. Там негде городить тайные клубы, все можно сделать совершенно открыто. Тайну хранят в том случае, когда цель может кому-то помешать или же противозаконно. Если они замышляли нечто противозаконное, это многое объясняет». «Это ничего не объясняет, так как четких доказательств у вас нет». Ивейн поджала губы. «Ей не хотелось критиковать Виконта, она бы с удовольствием кивала, словно Флоран, однако понимала, что именно критики Сезар от нее и ждет. В спорах рождается истина. Кто это сказал? Ах, неважно». «Да, действительно. Но это весьма вероятно. Хорошо. Оставим эту версию и перейдем к Алену де Ротте. Это моя темная лошадка». Виконт взял следующий листок. «Если Фредерика де Надо, следующую жертву, я немного знал, то с Ротте не общался вовсе, а сейчас его семья никого не принимает. И отзываются о нем обычно. Семьянин, жена из Испании, красавица, говорят». «Она действительно красива», — подтвердила Ивейн. «Я видела ее на нескольких приемах. И имя у нее красивое. Эухения Сируэла Ментоса в девичестве». Я запомнила, потому что одна пожилая бодрящаяся красотка говорила рядом со мной и все повторяла: «Ах, Эухения, она же не может затмить нашу императрицу Евгению». «Что?» Виконт сидел с очень странным выражением лица. «Повторите ее полное имя, прошу вас». «Эухения Сируэла Мендоса», произнесла Ивейн, не понимая, что его так озадачило. «Если появится огонь и охватит терн», пробормотал Виконт, «и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». «Сируэла. По-испански это значит слива, а терн — это дикая слива. Черт! Не может быть!» Ивейн выхватила у него листок и пробежала строчки глазами. «Это не похоже на эпитафию. Это предупреждение», — твердо сказал Виконт. «Алена де Ротте предупреждают, что он заплатит, и заплатит его жена. Пламя охватит терн и дочери. Пламя выжжет копны, и поле сгорит. Это его дом. Это аллегория, Ивейн». Он снова назвал ее по имени и снова не заметил. Но очень странная аллегория. Почему это получили в Сюрте только после смерти? «Но откуда нам знать?» — медленно произнесла графиня, пораженная внезапной догадкой. «Что Ален де Ротте не получал такое письмо?» Некоторое время собеседники молча смотрели друг на друга. Локон-предатель снова защекотал ухо Ивейн, однако сейчас ей было не до прически. «Вы полагаете, что он сначала рассылает письма жертвам?» «Да». «А вам так не кажется?» «По-моему, это гениальная мысль». Викон сказал это столь серьезно, что Ивейн и не подумала усомниться в его словах. Он явно думал то, что говорил. Однако Сезар тут же продолжил. «Тогда еще более непонятно, отчего они не сбегали. Почему оказывались в тот вечер дома и...» «Я идиот!» — он хлопнул себя по лбу. «Мы ведь ничего не знаем именно о тех вечерах. Как вели себя жертвы, что они говорили? Предположим, Фредерика де Надо никто не видел, только его камердинер, а он погиб. Алексис де Шартье был первой жертвой, и даже если получил письмо, мог бы счесть его шуткой. А вот Ален де Ротте... Все очень странно». Уверялось, что слуги не смогли вытащить хозяина из кабинета, потому что дверь изнутри завалила упавшим шкафом. Но ведь до того, как шкаф упал, охваченный пламенем, а это надо было еще сильно шкафу постараться, господин де Ротте должен был что-то делать. Почему он не попытался выбраться из окна, ведь это не так сложно? Почему не звал на помощь? Что с ним случилось? И это возвращает нас к вашему кузену. Позвольте, я буду называть его так, Жульену де Буаверу. Он тоже сгорел в кабинете. Пожарные сказали, его дверь была заперта на засов изнутри, и я решительно не верю, что все это совпадение. Ивейн похолодела. «Вы хотите сказать, — медленно произнесла она, — что Жульен намеренно оттуда не вышел? Я не знаю, но это первое, что напрашивается. Это похоже на самоубийство, Ивейн». «Какое самоубийство?» — вскрикнула она и тут же понизила голос, так как к ним удивленно обернулся официант. «О каком самоубийстве идет речь, Сезар? Жульен обожал Мари и своих детей. Он не был ни в чем таком замешан, он был обычным человеком. Вы слышите?» «Я слышу». Он накрыл ее судорожно стиснутый кулак своей ладонью. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Я всего лишь хочу, чтобы вы расспросили Мари о том вечере, как вел себя ее муж, что он говорил, не выглядел ли необычно. Все факты, даже самые мелкие, нам помогут, потому что, если я прав, то заговор имеет не одну ступеньку». «Вы снова о заговоре», — уныло бросила Ивейн. Рука виконта согревала ее руку, и графиня не спешила ее отнять. «Ну, простите, если эта тема вам неприятна. Однако вы же были готовы ко всему, чтобы уничтожить поджигателя». «Да, так и есть. Я не обещал, что не всплывут факты, которые покажутся вам странными. Однако, если мне будет позволено сказать, графиня, я постараюсь сделать все, чтобы это не затронуло честь вашей семьи». «Почему?» — спросила Ивейн внезапно охрипшим голосом. «Почему вы так поступите?» Сезар убрал руку, что вызвало некоторое разочарование, но улыбнулся. Это давало надежду. Его темные глаза блестели. «Быть с вами откровенным? Вы мне нравитесь, Ивейн. Вот я уже называю вас по имени без разрешения, но оно вам так идет, сударыня. Признаться, сначала вы меня совсем не впечатлили, и да, вы правы, я забыл ваше имя после того, как нас представили». Ивейн вспыхнула. «Значит, он слышал тот разговор в вестибюле. Вот и отлично. Недосказанного между ними не осталось. А теперь я вижу, что вы умная, храбрая и очень красивая женщина. Вы ведь не бросите в меня за это кофейной чашкой. Я встал на вашу сторону не только из-за своей обостренной тяги к справедливости и расследованиям, но и из-за вас лично. Когда утром во вторник вы приехали просить меня найти поджигателя, то покорили, пожалуй». «Покорила?» — прошептала Ивейн. «Я покорила вас?» Виконт осторожно взял ее руку, коснулся губами пальцев. Ах, как сейчас графиня жалела, что между ее кожей и губами Сезара перчаточный шелк. И задержал в своих ладонях. «Простите мне маленькую вольность. Вы чудесно выглядите, Ивейн. Вы совсем другая. И я понимаю, что вы такой всегда и были. Просто защищались от меня. А может, от себя самой». И, глядя в ее потрясенное лицо, добавил: «Для вас это откровение, то, что вы нравитесь мужчинам». «Нет», — сказала графиня, быстро с собой справившись. «Это как раз дело привычное». Сезар вновь улыбнулся и выпустил ее руку, а то совсем уж нарушал правила приличия. «В таком случае не удивляйтесь. И давайте вернемся к нашим идеям». Он так и сказал: «нашим». «Я постараюсь оградить вас, если всплывет нечто неожиданное. Пока же мы имеем лишь факты, которые наводят на определенные умозаключения. Мой помощник поговорил сегодня утром с парой слуг, что работали в доме баронессы. Конечно же, занялось то ли у нее в спальне, то ли рядом, и госпожу Доминар просто невозможно было спасти. Говорят, там все завалило, и пожарные добрались туда лишь к утру. А наш друг-журналист еще не выяснил, что написал поджигатель на этот раз». «Увы, нет. И нам с вами остается ждать». Он обернулся и махнул рукой, подзывая официанта. «И раз уж так складывается, не хотите ли проехаться до Булонского леса и исправить впечатление, что там сложилось в понедельник?»